Эпилог. Аврора. Мне однозначно стоит войти в этот зал собрания психологической поддержки, но я не могу. Через стекло я наблюдаю за незнакомыми людьми, которые наверняка сейчас по очереди рассказывают психиатру о своей травме или душевном потрясении. Здесь все, как и я, потеряли близких. Или себя. Но теперь я, кажется, знаю, что здесь делаю. Хоть у меня язык не повернется рассказать все, через что я прошла. Я смогла только расписать несколько личных дневников, напоминающих серию безумных книг с захватывающим сюжетом. «Аврора, здравствуйте. Почему вы покинули свою палату? Я же сказал вам ждать меня там». Я оборачиваюсь на голос и вижу перед собой симпатичного мужчину, примерно 45 лет. Очки в черной оправе добавляют его взгляду глубины и выразительности. Мой взгляд падает на надпись на его бейджике. «Николас Торнтон, главный врач психиатрической клиники I.D.O.L. Сознание ощущается немного спутанным, тяжелым, но я чувствую себя так, словно проснулась после долгого сна. «Как вы себя чувствуете, милая?» – интересуется он, ободряюще улыбаясь мне. «Ваши родители скоро заберут вас. Мы выписываем вас, но вы будете навещать нас каждый месяц». «Мои родители?» – тихо шепчу я, хватаясь за лоб. «Мои родители. Как хорошо, что мои родители живы». «Да, ваши мама и папа очень гордятся вами и вашей работой. 3 года наших совместных трудов, испробованы все методы лечения и гипноза, наконец-то мы победили ваше диссоциативное расстройство. Ваша психика создала альтернативную реальность как способ справиться с невыносимым чувством вины и стыда. Но благодаря нашей работе и дневникам вы вернулись к настоящей жизни». Продолжает Николас Торнтон, и я коротко киваю, соглашаясь со всем, что он говорит. «Вот, кстати, последний из них. Мой ассистент записывал все, что вы говорили. Что-то вы писали сами». Николас протягивает мне тетрадь в твердой обложке с вложенной в нее ручкой. «Спасибо». Тихо благодарю я, испытывая лишь одно острое желание. Увидеть Кэллума. «Но что вы имеете в виду, когда говорите «нашей работе»?» Николас Торнтон резко меняется в лице. «Моим врачом был ваш родственник». «Кэллум Торнтон! Это он помог мне справиться с болезнью!» Николас Торнтон поджимает губы. На его лице читается глубокая жалость, и она мне неприятна. «Давайте проговорим еще раз. Вы помните, как и почему вы оказались здесь, Аврора?» «Конечно, помню!» Голова немного болит, но я знаю, что говорю правду и отдаю себе отчет в происходящей реальности. Чтобы он не сомневался в моем здоровье и уж точно отпустил меня, я решаюсь высказать Николасу все по порядку. «Я приемная дочь своих родителей. Они удочерили меня в 10 лет и забрали свою прекрасную семью. У меня появилась сестра, мама и папа. Я помню себя с этого возраста. Сестра стала для меня всем, потому что до нее я росла в приюте, где все меня дразнили и булили. Лиама...» Ее имя застревает комом в груди. «В 13... Папа взял нас с собой в одну из своих горных экспедиций. Меня, Лиаму и маму. Мы были подростками, которые вечно искали драмы и приключения. Лиама поссорилась с родителями в тот день из-за того, что мама увидела, как она училась курить, чтобы начать общаться с крутыми ребятами из школы. Я предложила ей прогуляться вокруг разбитого лагеря, но мы зашли слишком далеко. Мы заблудились. А потом случилась гроза». Сейчас, рассказывая это, я практически ничего не чувствую. Я уже не испытываю этой разрывающей боли от чувства вины и утраты. Ее ударила молния. Точнее, в дерево, что стояло на обрыве. Она была совсем рядом. Я помню, как обвалился обрыв. Как она упала, а я не смогла ее спасти. Ее тело нашли позже. Оно было покрыто шрамами Лихтенберга. И это говорит о том, что она, скорее всего, умерла еще от удара молнии, обвал сыграл второстепенную роль. После несчастного случая я пыталась жить дальше. Я поступила в Йель, как и мечтала. Но потом... Потом я оказалась здесь, пожимая плечами, стряхивая головой. Родители отправили меня сюда, потому что видели, как я меняюсь и схожу с ума. А я видела в них только осуждение и то, что они никогда не полюбят меня, как родную дочь. Все верно, Аврора. Но теперь ты можешь спокойно об этом говорить, даже не впадая в истерику. Все благодаря моим методам глубокого гипноза и твоим стараниям. Почему вы говорите так? Кэллум работал со мной. Зачем вы вводите меня в заблуждение, доктор? Едва ли не топая ногой, пытаюсь понять. Я только пришла в себя, осознала реальность, а меня снова водят за нос и хотят выставить сумасшедшей. Я понимаю вас, Аврора. Это последний затык нашей работе. Я понимаю, вам все еще тяжело попрощаться с Кэллумом. Признать, что его не существует и никогда не существовало. Поэтому я настоятельно рекомендую вам перечитывать ваши дневники. Это поможет вам осознать и до конца принять действительность. Мягко кивает Никлас Торндон. Или, быть может, вы хотите остаться и продолжить лечение? Мир вокруг меня рассыпается на осколки. Слова доктора, острые, как битое стекло, режут мое сознание. Кэллум, выдумка? Нет, невозможно. Я чувствую, как холодный пот стекает по спине, пока стою в этом бесконечном коридоре с его стерильными стенами и запахом антисептика. Мои руки дрожат. Я сжимаю их кулаки так сильно, что ногти впиваются в кожу. Эта боль — единственное, что кажется настоящим. «Аврора, вы должны принять реальность», — произносит доктор, но его голос доносится словно сквозь толщу воды. «Я помню Кэллума. Помню его глаза, когда он смотрел на меня во время сеансов. Помню его голос, когда он вводил меня в транс. Я помню каждую деталь его кабинета. Потертое кожаное кресло, запах старых книг, скрип половиц. Как это может быть выдумкой? Помню все, что было выдали. Мы вместе придумали все, что я записала. Мы вместе проживали боль, но каждый погружался в свое. Внутри меня разрастается пустота. Она поглощает все. Мысли, чувства, воспоминания. Я тону в этой пустоте, не в силах ухватиться за что-то реальное. Это манипуляция, проносится адекватная мысль, но голос даже внутри сознания предательски дрожит. Вы пытаетесь запутать меня снова. Стены коридора, кажется, сжимаются. Воздух становится густым, его невозможно вдохнуть. Мое сердце бьется так, словно пытается вырваться из груди. Я закрываю глаза, пытаясь найти в памяти доказательства. Кэллум был настоящим. Должен был быть настоящим. Иначе... Иначе что реально? Кто я? Отчаяние накрывает меня волной. Я снова тону в холодной воде. Я разбиваюсь. Я теряюсь. Иначе мы оставим вас здесь. Не нужно. Вы правы. Кэллум. Мой выдуманный партнер. Но так больно прощаться с иллюзией, доктор. Хихикаю я, делая вид, что все в порядке. Готовьте документы к выписке, а я пойду соберу вещи. Коротко кивнув Никласу, я быстро удаляюсь в свою палату. Я захожу в палату, и стены давят на меня невыносимой тяжестью. Воздух здесь густой, пропитанный запахом медикаментов. Мое сердце бьется так отчаянно, что каждый удар отдается болью в висках. Руки находят ближайшую подушку на кровати, и она невольно становится жертвой бури, что поднимается изнутри. Я бью ее снова и снова, пока пальцы не немеют от напряжения. Ткань впитывает мою ярость, но легче не становится. Кэллум! Имя вырывается из горла раскаленным осколком. Кэллум, где ты? Вернись! Вернись ко мне! Ты мне нужен! Он лжет. Или нет? Как он смеет говорить, что тебя не существует? Я помню тепло твоих рук. Помню, как свет падал на твое лицо, когда ты склонялся над своими записями, когда вел сеанс. Помню звук твоего голоса. Тихий, уверенный, проникающий в самые темные уголки моего сознания. Крик разрывает мою грудь, выплескивается наружу бесформенным звуком. Не словом, а чистой первобытной болью. Слезы текут по щекам, горячие, как расплавленный металл. Я не могу дышать. Не хочу дышать в мире, где нет тебя. Падаю на кровать, сворачиваюсь калачиком, обнимая себя за плечи. Рыдания сотрясают тело, выкручивают внутренности. Я разбиваюсь на тысячи осколков, и каждый из них кричит его имя. Кэллум! Время растворяется в слезах. Не знаю, сколько проходит минут или часов, когда дверь тихо открывается. Знакомый аромат, ваниль и лаванда, окутывает меня еще до того, как я поднимаю голову. «Ава, милая!» Мамин голос тихий, как шелест листьев. Ее руки обнимают меня, и я утыкаюсь лицом в ее плечо, как в детстве, когда мир был слишком большим и страшным. «Я так скучала по тебе!» шепчет она, гладя мои спутанные волосы. «Так скучала, моя храбрая девочка!» Ее слова — якорь, бушующий море моего сознания. Я цепляюсь за них, за реальность ее присутствия. «Нам пора идти, Ава», — напоминает она, отстраняясь, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я забираю тебя домой. Сегодня. Сейчас. Все будет хорошо. Самое страшное позади. А дальше мы со всем справимся». «Домой». Слово звучит странно, почти чужеродно. «Есть ли у меня теперь дом?» «Кэллум — мой дом. Идол — мой дом. Он все для меня». Я поднимаюсь с кровати. Ноги дрожат, словно я заново учусь стоять. И тогда я замечаю это. Слабый блеск около ножки кровати, почти неуловимый в тусклом свете палаты. Наклоняюсь к полу, чтобы поднять предмет. Я не сошла с ума. Это часы. Часы Кэллума. Я переворачиваю их в руках, и сердце замирает. На обратной стороне замечаю гравировку, которую я никогда раньше не видела. «До встречи в другой жизни». Время останавливается. Мир вокруг меня замирает. Я прижимаю часы к груди, и впервые за долгое время внутри меня расцветает что-то похожее на надежду. В голове звучит диалог, состоявшийся в этой самой палате. «Тогда я отдам тебе самое ценное, что у меня есть». «И что же это?» «Свое время». «Разве часы дарят не к расставанию?» «Это особая традиция в нашей семье. Мужчины надевают свои часы на запястье той женщины, которую считают единственной, той, с кем хотят разделить свое время. Мой отец подарил такие же моей матери, когда понял, что влюбился». «Кэллум!» Я открываю глаза в своем кабинете клиники «Идол». Мои пальцы нервно постукивают по подлокотнику кожаного кресла. Того самого, в котором я провел бесчисленные часы, погружая сознание Авроры Хейс. Погружаясь слишком глубоко. Глубже, чем следовало. Настолько сильно вовлекся в ее исцеление, что мой профессионализм остался за бортом сознания. Наши травмы переплелись. И я сам не заметил, как погрузился в мир своих собственных демонов. Николас Торнтон, мой дядя и по совместительству владелец клиники, стоит у окна. Его силуэт вырисовывается на фоне серого неба. Он мой наставник и мой судья. Когда-то я был его учеником, и именно с его помощью изучил все самые мощные техники гипноза. Но сейчас я точно знаю, что он конкурирует со мной, ведь ученик всегда превосходит учителя. «Ты должен исчезнуть из ее жизни, Кэллум!» Его голос звучит как приговор. «Полностью! Словно тебя никогда и не было!» Что-то обрывается внутри меня. Что-то важное, что заставляло чувствовать себя живым последние месяцы. «Это невозможно!» Мой голос хриплый, будто принадлежит не мне. Мы вместе создали целый мир, Никлас. Мы вместе прошли через ее кошмары. Наши кошмары. Я был с ней почти каждую минуту на протяжении 7 месяцев. Именно поэтому... Никлас наконец поворачивается ко мне. И я вижу в его глазах не только профессиональную строгость, но и сострадание. Это почему-то делает все еще хуже. Ты слишком глубоко погрузился. Ты перестал быть доктором, Кэллум. Ты стал соучастником ее безумия. Слово «безумие» отдается во мне болезненным эхом. Я вскакиваю с кресла, чувствую, как кровь приливает к лицу. Это не безумие. Это был терапевтический метод. Я помог ей. Помог? Никлас поднимает бровь. Или использовал ее травмы, чтобы исследовать свои собственные. Ты нарушил все возможные границы допустимого, Кэл. Психиатру нельзя иметь личные отношения с пациентом. Она изначально перед тобой в зависимой детской позиции. Ты знаешь, это не хуже меня. Я отворачиваюсь, не в силах выдержать его взгляд. На столе лежат мои записи. Десятки страниц, исписанных торопливым почерком. Наши с Авророй сеансы. «Любое твое появление может спровоцировать рецидив», продолжает Никлас, и каждое его слово ощущается скребком скальпеля по свежей ране. «Она только начала возвращаться к реальности. Ты хочешь разрушить все, чего она достигла? Она прожила травмирующее событие. Она приняла его и может постепенно вернуться к нормальной жизни столько лет спустя». Я молчу, стиснув зубы. Знаю, что он прав. Я зашел слишком далеко. И мне нечего сказать в свое оправдание. Я не просто сблизился со своей пациенткой, но и стал сам уязвимым к своей собственной травме. На наших АВ-сессиях мне не раз приходилось сталкиваться со своим личным демоном. Редженой Голден. Пока я, наконец, не скинул ее в тот чертов обрыв, в красках представляя, как она летит вниз и разбивается о скалы. Мои методы лечения отличаются от многих. Я предпочитаю глубоко погрузить человека в его непрожитые эмоции и чувства, чтобы они отпустили его. Иногда они сидят так глубоко, что с пациентом нужно долго блуждать по лабиринтам сознания. Мы с Авой столкнулись своими травмами. Оба искупались в вине, в стыде, в невыраженной ненависти и других подавленных чувствах. Но я должен был сам ходить к психотерапевту, а не исцелять свои боли за счет сеансов с ней. Но почему-то только именно она во мне разбудила спящие эмоции и чувства, а вместе с ними и воспоминания, которые поднялись на поверхность. И я до сих пор не понимаю, почему она. Возможно, роль сыграла то, что я всегда замечал ее в коридорах Йеля и думал о том, насколько очаровательно и загадочно она выглядит в длинной юбке и рубашке, застегнутой на пуговице до самого горла. Вечно витающая в своем мире хорошая девочка, передвигающаяся от кабинета к кабинету со стопкой книг в руках. Я не ожидал увидеть ее в нашей клинике, но так вышло. Случайная встреча. Случайно судьбоносная. Никлас подходит ближе, и я чувствую запах его одеколона. Тот же, что использовал мой отец. Это нечестный прием, и он знает это. Кэл. Его голос теперь мягче, но от этого не менее непреклонен. Комиссия по этике уже заинтересовалась твоими методами. Еще один шаг в сторону Авроры, и ты лишишься лицензии. Всего, ради чего ты работал. Я закрываю глаза, и перед внутренним взором мелькают образы. Аврора, соблазнительно улыбающаяся мне под дождем в бассейне. Аврора, кричащая от ужаса, когда мы столкнулись с ее демонами. Аврора, доверчиво вкладывающая свою руку в мою, когда искала защиты от ужасов, пожирающих ее сознание. «Факт! Ты влюбился в пациентку, Кэл!» Слова Никласа распарывают меня наживую. «Это непрофессионально. Это опасно и для нее, и для тебя». Я ненавижу себя за это. Но так вышло. Мне остается только собрать волю в кулак и оставить ее в покое. Навсегда. Ее чувства ко мне, даже если они есть, нереальны, а обусловлены эмоциональной зависимостью пациента от его психиатра. Мы изначально не равны. Мы узнали друг друга при неправильных обстоятельствах. Никлас кладет руку мне на плечо. «Ты должен отпустить ее, Кэллум. Ради нее. Ради себя. Что, если она не справится без меня? Если снова уйдет в себя? Она справится», – твердо говорит Никлас, и выражение его лица непоколебимо. «Она сильнее, чем ты думаешь. Сильнее, чем она сама думает. Ты сделал свое дело, Кэл. Теперь позволь ей жить своей жизнью». Я чувствую, как что-то ломается внутри меня. Последний барьер, последняя защита. Горячие слезы жгут глаза, но я не позволяю им пролиться. Не здесь, не сейчас. Черт возьми, я не могу плакать, как мальчишка, от осознания того, что я никогда не увижу ее. Не подойду к ней, даже если буду наблюдать издалека. Никогда, еще никогда не было таким жутким словом. «Хорошо», — наконец произношу я, и это слово ощущается как предательство всего, через что мы прошли вместе. «Я исчезну из ее жизни. Осознаю свою ответственность. Осознаю то, что она теперь здорова. Она в сознании и вернулась к семье. Но знаешь что, Никлас? Меня смущает то, насколько ты озабочен ее судьбой. И мне прекрасно известно о твоих личных контактах с пациентками клиники. Тебе везет, что я не складываю этот факт и то, что говорила о тебе Аврора, что она чувствует нездоровое внимание с твоей стороны». Никлас смотрит на меня долгим взглядом, и я вижу в его глазах напряжение и невыносимую тяжесть. И что-то еще он отчаянно пытается это скрыть. Может ли часть воспоминаний Авроры быть правдой? Почему ее подсознание выделило Николаса главным злодеем? Мог ли я сойти с ума на идоле до такой степени, что теперь сижу в этой палате и думаю, что все это было бредом и сеансами психотерапии, а на самом деле все это было реальностью, и мы с Авой просто вместе вспоминали, как это было? Замкнутый круг. И ответа на эти вопросы нет. «Закроем разговоры, Кэллум, пока я не лишил тебя врачебной лицензии. Я обещаю тебе, что об Аве позаботятся. Лучшие специалисты. Без эмоциональной вовлеченности». «Без любви», — хочет он сказать. «Без той связи, которая возникла между нами с Авророй. Той связи, которая помогла ей выбраться из тьмы, но затянула меня туда же». Я киваю, не доверяя своему голосу. Никому не доверяю. Никлас сжимает мое плечо в последний раз и направляется к двери. На пороге он останавливается. «Возьми отпуск, Кэл. Поезжай куда-нибудь подальше. Разберись с собой, прежде чем снова браться за чужую психику». «А ты?» – окликаю я Никласа. «Ты всегда неровно дышал к своим пациенткам. Ты хотел, чтобы она была твоей пациенткой, поэтому тебя так волнуют наши отношения». Никлас лишь усмехается в ответ. «Кэллум, Ава была моей пациенткой очень давно, как и ее мать. Я любил ее настоящую кровную мать. Они очень похожи», — устремляя взгляд вдаль, признается Никлас. «Вероника была моей любимой пациенткой и была больна редким психическим расстройством, с которым я искренне обожал работать. Ее разум помог мне опробовать множество новых методик и провести глубокую работу с подсознанием человека. Ава также проходила через мое воздействие, пока Вероника не умерла, когда Авроре исполнилось 10. Я был так подавлен и огорчен, что некоторое время у меня не было сил смотреть девочке в глаза, которые полностью повторяли взгляд Вероники». Никлас говорит об этом так, словно рассказывает о бродячем котенке, которого он подобрал на улице. «Органы опеки забрали ее в приют, и на тот момент я с легкостью отказался от Авы. Она была ребенком. Каким бы извращенцем я ни был, мне это неинтересно». Его слова вызывают у меня шок и приступ тошноты. «На данный момент я готов отпустить Аву из клиники с легким сердцем, поскольку у меня нашелся куда более интересный объект для исследования. То, что я одержим Авророй, Кэллум, плод твоего воображения. Хотя воображение и реальность всегда частично перекликаются». И еще больше ввергает меня в шок Никлас. «Хочешь сказать, острова не существует? И я настолько погрузился в работу с Авой, что сам поверил в реальность происходящего?» — уточняю я, отчаянно пытаясь найти вразумительные ответы для своей психики. «Я не говорил, что острова не существует». Никлас резко подмигивает мне и быстро удаляется к выходу. «Каждый сам решает, во что ему верить. Каждый сам выбирает свою реальность. А главное, каждый сам знает, от каких чувств он бежит всю жизнь и каким страхом стоит заглянуть прямо в глаза». Дверь закрывается за ним, и я остаюсь один в тишине своей палаты. Один со своими мыслями, своей виной и своими грёбаными чувствами к девушке, к которой не могу вернуться. С размытыми ответами Никласа, которые мне больше не нужны. Он только больше путает и сбивает с толку, черт подери. А я нахожусь в психушке, и, несмотря на то, что я врач, то я уже до конца ни в чем не уверен. Меня куда больше беспокоит то, что я не могу ворваться в палату к Авроре прямо сейчас. Никлас ясно дал понять, что этим самым я уничтожу ее. Я не могу взять ее за руку, посмотреть в глаза, прижаться к губам своими. Подойдя к окну и взглянув на серое небо, я думаю лишь о том, что под этим же небом Аврора Хейс прямо сейчас начнет новую жизнь. И я тоже должен научиться жить без нее. Даже если выворачивать все мои внутренности наизнанку. Два года спустя. Скандал в высшем обществе. Наследник часовой династии Торнтон найден мертвым в тюремной камере. The New York Times Post. 28 апреля 2024 год. Нью-Йорк. Никлас Торнтон. 47-летний наследник знаменитой часовой династии Торнтонов и владелец престижной психиатрической клиники был обнаружен мертвым в своей камере предварительного заключения в четверг вечером, всего через неделю после вынесения ему пожизненного приговора за серию шокирующих преступлений, потрясших высшее общество города. Согласно предварительному заключению тюремной администрации, Торнтон совершил самоубийство, приняв неустановленное вещество. Токсикологическая экспертиза продолжается. Торнтон был арестован в октябре прошлого года после того, как полиция обнаружила в его роскошном особняке в Хэмптонсе нескольких женщин, удерживаемых против их воли. Следствие установило, что наследник часовой империи, используя свои профессиональные навыки психиатра и гипнолога, заманивал и удерживал жертв для участия в закрытых вечеринках, эксклюзивных мероприятиях для избранных представителей элиты. В ходе расследования также был обнаружен частный остров Торнтона в Юго-Восточной Азии, где, по данным следствия, он содержал десятки людей в условиях, несовместимых с человеческим достоинством. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что на острове была создана целая инфраструктура для удержания пленников, включая особняк, подземные помещения и систему наблюдения. Жертвы, по предварительным данным, использовались для принудительного труда и подвергались различным формам насилия и эксплуатации. Местные власти в сотрудничестве с Интерполом продолжают поисково-спасательную операцию на острове. Это дело демонстрирует, что за фасадом богатства и респектабельности могут скрываться самые темные стороны человеческой натуры, заявила окружной прокурор Джанет Ривера на пресс-конференции. Никлас Торнтон использовал свое положение, репутацию семьи и медицинские знания для совершения чудовищных преступлений. Династия Торнтонов, известная своими эксклюзивными часами ручной работы с 1887 года, выпустила краткое заявление, в котором выразила глубокое потрясение и скорбь по поводу действий Никласа и его трагической кончины, а также искреннее сочувствие всем пострадавшим. Адвокаты Торнтона до последнего настаивали на его невиновности и планировали подать апелляцию. Однако суд присяжных единогласно признал его виновным по всем пунктам обвинения, включая похищение людей, незаконное лишение свободы, сексуальное насилие и злоупотребление профессиональными полномочиями. Расследование продолжается, поскольку следователи пытаются установить полный круг соучастников и гостей печально известных вечеринок. По неподтвержденным данным, среди них могут быть влиятельные фигуры из мира финансов, политики и люди из индустрии развлечений. Спустя два года. Аврора. Я растворяюсь в атмосфере книжного магазина, окруженная запахом новых страниц и шепотом восхищенных голосов. Мои пальцы не имеют от автографов, которые я раздаю уже третий час. Идол. Моя первая книга, мое детище, мой неожиданный успех лежит стопками на столе у моего личного стенда. Обложка с силуэтом синеглазого мужчины на фоне ночного города мерцает под светом ламп. Кстати, обложку делала нейросеть, и она всем очень нравится, включая меня. Кто бы мог подумать, что моя жизнь так изменится за пару лет? Вчера я была разбитой и обезумевшей девушкой, едва ли не пробившей жизненное дно. Сегодня автор бестселлера по версии «Нью-Йорк Таймс». Издатели звонят каждый день, продюсеры предлагают экранизацию. А я все еще не могу поверить, что история, рожденная в бессонной ночи и психиатрической клинике, теперь в руках тысяч читателей. Очередь к моему столику не иссякает. Женщины с блеском в глазах шепчут, как сильно они влюбились в главного героя книги. Мужчины неловко улыбаются, признавая, что книгу им посоветовали жены, но они не смогли оторваться. Я улыбаюсь каждому, пишу теплые пожелания, хотя в голове уже скопился туман от усталости. «Ты отлично справляешься!» — подмигивает мне мой бесценный редактор Вивиан. Я искренне благодарна ей за совместную работу над романом и знаю, что ничего бы этого не было, если бы она не заметила идола на одной из электронных площадок для размещения книг. Я устало киваю Ви, но с энтузиазмом продолжаю свою работу. Все-таки это и наполняет меня тоже. Приятно знать, что создала нечто такое, вызывающее в людях бурный эмоциональный отклик. «Следующий, пожалуйста», – произношу я, не поднимая глаз от только что подписанной книги. «Можно автограф?» Голос глубокий, с легкой хрипотцой, от которой по коже бегут мурашки. Я поднимаю взгляд и замираю. Эти глаза цвета индиго смотрят прямо в душу, но не беспощадно, а ласково и даже трепетно и нежно. Кажется, похожие глаза преследовали меня во снах. Воздух застревает в легких. Время останавливается, как в самых банальных романах, которые я всегда высмеивала. Но сейчас я понимаю авторов этих клише. «Как вас зовут?» – спрашиваю я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Как подписать книгу?» «Киллиан Фрост», – отвечает он с полуулыбкой, от которой у меня подкашиваются колени. Он протягивает мне небольшую бархатную коробочку. Я открываю ее, уже зная, что увижу внутри. Две бабочки с лазурными крыльями, как будто сошедшие со страниц моей книги, где главный герой, Кэллум Торнтон, дарит такие же свои возлюбленные. Мои пальцы дрожат. Это невозможно. Это совпадение. Это судьба. «Вы свободны после автограф-сессии?» – спрашивает он, наклоняясь ближе. «Я бы хотел пригласить вас на ужин». Вокруг нас шумит книжный магазин, щелкают камеры телефона, шепчутся фанаты. Но для меня существует только он, человек, словно сошедший со страниц моей книги. Или тот, кто вдохновил на эти страницы, сам того не зная. «Я согласна», — отвечаю я. И это звучит как начало новой истории, которую я еще не написала, но уже живу в ней. Конец. Довела жизнь до ручки. Так страшно. Позабыты счастливые дни. Не вернуться в то счастье обратно. И в спокойствии дни сочтены. Словно поле звучат злые мысли. Резко вниз. Только выход не там. Клетки нервные жалят вновь искры выводов, что летит все к чертям. Ненависть проросла будто в кожу. Убежать бы, но кто ее ждет? Рядом нет тех, кто сердцу дороже. Только вот что-то манит вперед. Вспышка яркая прошлых эмоций. Впереди только бой за себя. В том аду ядовитые порции. Шансов выжить, то просто игра. Шанс за шансом. Игрой верховодит тот, что козырь сам потерял. И ничья никого не устроит. Каждый сам себя переиграл. Стих написан моим редактором Еленой, и я искренне благодарна ей за редактуру текста, поддержку в трудную минуту и эмоциональную вовлеченность. Обращение к читателю. Дорогие, я очень благодарна вам за то, что прожили эту историю вместе со мной. За то, что выбрали ее для своего чтения. Надеюсь, Кэллум и Ава заразили вас своим безумием и помогли задуматься о чем-то важном и вечном. Эта книга выдалась у меня очередной головоломкой, и я ей очень горжусь и буду рада вашим эмоциям и отзывам на роман. Они вдохновляют меня творить и каждый раз становиться лучше и брать новые писательские вершины. Спасибо, что читаете меня. и прошу сильно не расслабляться, поскольку скоро вас ждет достаточно легкая драма с кучей стекла и романтики.